Глава третья. На мой взгляд, инспектор Крэмер совершил досадный промах. Думаю, и вы тоже со мной согласитесь. Вполне естественно, что на месте происшествия, в особенности, если случилось убийство, всегда околачивается целая куча полицейских экспертов. Они что-то замеряют, фотографируют, ищут отпечатки пальцев и все в таком духе. Но за редким исключением они не должны работать там целую неделю. Ну а в нашем конкретном случае им вполне можно было уложиться и в пару часов. Вообще-то так оно и было. К 8 часам вечера эксперты закончили свою возню, но Крэмер, олух эдакий, отдал приказ опечатать кабинет вплоть до дальнейшего его распоряжения. Представляете, как это понравилось Вульфу? А ведь инспектор прекрасно знал. По меньшей мере 300 вечеров в году Вульф проводит в кабинете в единственном кресле и при единственном освещении, которое его по-настоящему устраивают. Подозреваю, именно поэтому Крэмер и отдал подобное распоряжение. Это было роковой ошибкой. Не поступи он так, Вульф наверняка обратил бы его внимание на некий факт, как только заметил этот факт сам. И тогда Крэмер смог бы избежать массы неприятностей. Оба услышали о нем одновременно, поскольку он содержался в моем отчете. Мы устроились в столовой. Это было вскоре после того, как эксперты оккупировали кабинет, а гости под вооруженной охраной переместились в гостиную. Я пересказал свой разговор с Синтией Браун. Они хотели услышать его целиком, особенно Крэмер, настаивавший, чтобы я не упустил ни одной детали, и получили желаемое. За годы, проведенные на посту помощника Вульфа, я, помимо всего прочего, превратился почти в магнитофон, так что изложил беседу с Синтией не просто близко к тексту, а практически слово в слово. В тот вечер мне, прямо скажем, скучать не пришлось. Когда я закончил пересказ, Крэмер буквально закидал меня вопросами, тогда как Вульф не задал ни одного. Быть может, он уже тогда сфокусировался на упомянутом выше факте, но ни я, ни Крэмер ничего не заметили. Владевший навыками стенографии сержант, примостившийся в дальнем конце обеденного стола, тоже получил этот факт и занес его в блокнот вместе со всем прочим, но никаких выводов не сделал, до этого от него и не требовалось. Узнав все, что его интересовало, Крэмер приступил к действиям. Инспектор вовсю раздавал приказы подчиненным, полковника Брауна нужно было сфотографировать и подвергнуть дактилоскопии, затем следовало прошерстить полицейские архивы в поисках информации о нем и Синтии. Крэмер также приказал немедленно доставить ему материалы дела об убийстве Дорис Хаттен. Затем он велел поторопить экспертов и привести в столовую Сола Пензера и Фрица Бреннера. Они явились. Фриц стоял на вытяжку, как солдат на плацу, с серьезным и даже мрачным видом. Сол, ростом всего 5 футов 7 дюймов, но обладавший при этом самым цепким взглядом и самым длинным носом, какие мне только доводилось видеть, в своем измятом коричневом костюме и съехавшем на бок галстуке, стоял так же, как и всегда, не горбясь, но и не вытягиваясь в струнку. Он бы стоял точно так же и на церемонии награждения его орденом, и перед строем расстрельной команды. Разумеется, Крэмер прекрасно знал обоих и первым делом набросился на Соло. «Итак, вы с Фрицем провели весь день в прихожей?» «Да, верно», — кивнул Сол. «В прихожей и гостиной». «Кого вы видели входящим в кабинет или выходящим из него?» «Примерно в 4 часа я видел, как туда направился Арчи. Я как раз выходил из гостиной с чьими-то пальто и шляпой. Видел, как миссис Карлайл выскочила оттуда с громким воплем. Между этими двумя эпизодами я не видел никого, кто входил бы туда или выходил оттуда. Большую часть времени мы были заняты либо в прихожей, либо в гостиной. Крамер хмыкнул. «Ну, а ты, Фриц, что скажешь?» «Я вообще никого не видел», — Фриц говорил чуть громче обычного. «Даже как туда входил Арчи». Он сделал шаг вперед, продемонстрировав военную выправку, и добавил. «Я бы хотел сделать заявление». «Валяй!» «Лично я считаю, что вся эта суматоха ни к чему. Мои обязанности исчерпываются ведением домашнего хозяйства, так что непосредственного отношения к профессиональной деятельности мистера Вульфа я не имею. Однако порой я, сами понимаете, кое-что слышу и вижу, а потому знаю, что мистеру Вульфу сплошь и рядом удавалось разрешить проблемы, которые ставили вас в тупик. Ну а поскольку несчастье случилось здесь, в его собственном доме, то, мне кажется, следствием должен заниматься он. И только он». Я восхищенно присвистнул. «Фриц, ну ты даешь!» Крэмер изумленно выпучил глаза. «Проклятие! Наверняка Вульф подучил тебя сказать это, да?» «Еще чего не хватало!» Вульф был исполнен презрения. «Ничего не поделаешь, Фриц! У нас достаточно ветчины?» «Да, сэр». «А осетрины?» «Да, сэр». «Подашь попозже тем беднягам, которых не выпускают из гостиной, но ни в коем случае не полицейским. Вы закончили с ними, мистер Крэмер?» «Нет». Инспектор вновь повернулся к Солу. «Вы отмечали гостей при входе?» «Да». «Каким образом?» «У меня имелся список членов Манхэттенского клуба цветоводов. Они показывали мне свои членские билеты. Я ставил галочку в списке. Если они приводили жену, мужа или еще кого-нибудь, я записывал и их имена тоже». «Значит, все имена у вас записаны?» «Да». «И вы уверены, что никого не пропустили?» «Абсолютно уверен». «Сколько всего было гостей?» 219. «В этот дом столько народу не влезет?» «Они приходили и уходили. Одновременно здесь находилось не более 100 человек». «Это радует!» Крэмер скривился, и я вполне его понимал. Слишком уж велик был круг подозреваемых. «Гудвин утверждает, что был рядом с тобой у двери, когда та женщина с воплями выбежала из кабинета. Но ни один из вас при этом не видел, как она туда вошла. Как это получилось?» «Мы стояли спиной к прихожей, наблюдали за мужчиной, который только что покинул дом, и спускался по ступенькам крыльца. Арчи попросил его назвать себя, но тот отказался, заявив, что это чушь. Если хотите знать его имя, Малкольм Веддер». «А ты, интересно, откуда это знаешь?» «Я отметил его имя в списке на входе». Крэмер вытаращил глаза. «Хочешь сказать, запомнил всех гостей в лицо и по фамилиям?» Сол чуть заметно пожал плечами. «Ну, возможно, я и ошибусь раз-другой, но не больше. А чему вы удивляетесь? Я всего лишь добросовестно выполнял свои обязанности». «Неужели вы до сих пор не поняли, — проворчал Вульф, — что мистер Пензер — исключительный человек?» Крэмер обратился к стоявшему у двери копу. «Ты слышал, Леви? Малкольм Веддер! Скажи Стеббинсу, пусть найдет его в списке и пошлет за ним кого-нибудь!» Коп удалился, и Крэмер снова уставился на Соло. «Ладно, допустим, я возьму полный список гостей, а затем сюда приведут какого-нибудь мужчину или женщину. Я абсолютно точно скажу вам, побывал этот человек здесь сегодня или нет. Особенно, если он будет одет в ту же одежду и не изменит внешности». «Я тебе не верю!» «Зато мистер Вульф верит», — самодовольно произнес Сол. «И Арчи тоже. Я в этом деле здорово поднаторел. Ну-ну! Хорошо, пока все. Будьте поблизости. Сол с Фрицем вышли. Вульф, сидевший в собственном кресле в торце обеденного стола, где он в это время обыкновенно устраивался совершенно с другой целью, испустил тяжкий вздох и прикрыл глаза. Да, похоже, мы столкнулись с серьезной проблемой. Вот уж не было печали. Инспектор мельком взглянул на меня и повернулся к Вульфу. «Это история Гудвина. Но в смысле ее история. Что вы об этом думаете?» Веки Вульфа дрогнули, приоткрыв щелочки глаз. «Случившееся затем, по-видимому, подтверждает историю Синтии Браун. Сомневаюсь, чтобы она подстроила все это», — он махнул рукой в сторону кабинета, — «только чтобы подтвердить свой рассказ. Я верю ей. История, на мой взгляд, довольно убедительная». «Согласен. Полагаю, нет необходимости напоминать, что я хорошо знаю вас обоих. И вас самого, и Гудвина. Вот я и гадаю, какова вероятность того, что через денек-другой вы вдруг вспомните, что эта дамочка бывала здесь прежде, или не она, а какой-нибудь другой, связанный с ней клиент. Словом, что-нибудь в этом духе». «Вздор!» — сухо ответил Вульф. «Даже если бы дело обстояло именно так, а вы, уверяю вас, ошибаетесь, то вы все равно лишь напрасно теряли бы время. Поскольку вы хорошо знаете нас обоих, инспектор, вам прекрасно известно, что мы ни о чем не вспомним, пока не наступит нужный момент». Крэмер помрачнел. Пришли двое экспертов с отчетом, затем Стеббинс доложил, что прибыл помощник окружного прокурора, еще один коп явился с известием, что Гомер Карлайл буйствует в гостиной. Все это время Вульф сидел, не открывая глаз, но я догадывался о его состоянии. По кружочкам, которые он указательным пальцем вновь и вновь выписывал на полированной крышке стола. Крэмер посмотрел на него и неожиданно спросил. «А что вам известно об убийстве этой Дорис Хаттон?» «Только то, что было в газетах», — пробормотал Вульф. «Плюс некоторые детали, которые мистер Гудвин совершенно случайно узнал от мистера Стеббинса». «Совершенно случайно? Ну-ну!» Крэмер достал сигару, засунул ее в рот и принялся жевать. Я еще ни разу не видел, чтобы он выкурил сигару. «В этих чертовых домах с автоматическими лифтами вести расследование еще сложнее, чем в домах вообще без лифта. Никогда не найти свидетелей, которые видели бы, кто входил в подъезд и выходил из него. Если вам это не интересно, скажите, и я не стану попусту сотрясать воздух». «Мне интересно», — ответил Вульф, по-прежнему не открывая глаз. «Приятно слышать. Так вот, дело тут даже не в том, есть в доме лифт или нет. Просто тому парню, который снимал квартиру, несказанно повезло. Допустим, он был очень умен и осторожен. Но элемент везения тоже нельзя сбрасывать со счетов. Только подумайте, никто не рассмотрел его достаточно хорошо, чтобы дать описание». «Возможно, мисс Хаттон сама платила за аренду жилья». «Ну, конечно, сама», — согласился Крэмер. «А как же иначе? Вот только вопрос, откуда она брала деньги? Никакого постоянного источника существования у нее не имелось». «Нет. Этот парень точно был невидимкой. Трое моих лучших людей целый месяц пытались напасть на его след. Один занят этим до сих пор. Однако результатов ноль, абсолютно никаких зацепок. Единственное, до чего мы додумались, он с самого начала, когда еще только снял квартиру, задумал ее убить. Девушка прожила там всего 2 месяца. И когда мы выяснили, как тщательно шифровался этот ее благодетель, то сразу решили, что он поселил ее там с определенной целью. Вот и все, что нам удалось узнать. А проклятые газетчики стали намекать, что мы якобы знаем имя убийцы, но предпочитаем помалкивать, поскольку этот тип — большая шишка. Крэмер передвинул сигару влево. Подобные вещи всегда выводили меня из себя. Черт бы побрал этих репортеров! Уж не знаю, большая шишка наш убийца или нет, но в нашей помощи этот тип точно не нуждался, поскольку и сам прекрасно справился со своей задачей. А теперь вдруг выясняется, что Синтия Браун, если принять на веру ее рассказ Гудвину, нос к носу столкнулась с нашим невидимкой целых два раза. Подумать только, загадочный убийца сегодня целый день находился здесь, в этом доме, однако вы... «Давайте уточним формулировку», — вмешался я. «Убийца вовсе не находился в этом доме. Он оказался здесь случайно. Кроме того, я отнесся к ее рассказу с изрядной долей скептицизма. Мало того, она намеревалась сообщить приметы убийцы только лично мистеру Вульфу. И еще...» «Ладно, тебя все равно не переспоришь. Сколько мужчин было в этом списке из 219 человек?» «Скажем так, чуть больше половины». «Ничего себе задачка, а?» «Да уж, просто кошмар». «Судя по вашим замечаниям, мистер Крэмер», — хмыкнул Вульф, «вы пропустили мимо ушей некий факт, который не ускользнул от моего внимания». «Ну еще бы! Ведь вы у нас гений! Позвольте поинтересоваться, что именно?» «Видите ли, в рассказе мистера Гудвина содержалась некая интересная подробность. Я бы хотел немного обдумать ее». «Может, обдумаем вместе?» «Не сейчас. Люди, которых вы собрали в гостиной, по-прежнему мои гости. Нельзя ли сначала закончить с ними?» «Да уж, гости», — недовольно пробурчал Крэмер. «Такие все исключительно милые люди, в особенности один из них». И приказал торчавшему у двери копу: «Давай сюда эту женщину, как там ее? Миссис Карлайл».